16. Следователь. Да не тряситесь вы так, я же обещал. Вот только никак не пойму, чем вы руководствовались, что заставило вас надеть эти пакеты на ноги и помогать незнакомой женщине, да к тому же еще и пьяной, мыть полы на лестнице, где вы сами же и видели труп, то есть на месте преступления. Вы не подумайте, я не подозреваю вас, нет, просто хочу понять ваши мысли, чувства в тот момент. У меня складывается такое впечатление, будто бы я что-то важное упустил в своей жизни, что я, получается, совершенно не разбираюсь в женщинах. Уверен, что мужчина, увидев труп и кровь, сбежал бы. Он смотрел на молодую красивую женщину, которая меньше всего была похожа на дурочку. И ему казалось, что это он сам дурак, раз не понимает ее. Или просто чего-то не улавливает. До него не доходит. Ее звали Лиза. Она была одноклассницей его жены. Профессиональный музыкант, арфистка. Еще из короткого скупого рассказа Людмилы о подруге он знал, что у нее проблемы, что ее бросил муж и все такое. Он даже пожалел ее, поскольку понимал, она явно не успела отойти от измены мужа, и ее душевные раны еще были полны ядом предательства. Они беседовали в кафе, за столиком. Людмила, чтобы не мешать им, скучала за чашкой кофе в другом зале. — Да какая разница, мужчина это или женщина? — воскликнула Лиза с болью в голосе. — Важно, какой ты человек. Возможно, не будь вы сами следователем, то наверняка бы сбежали бы, окажись в подобной ситуации. Испугались бы. Я же просто поставила себя на место этой девушки. Мне стало жаль ее. Я сразу определила, что она — фигура трагическая. Я и сама много чего пережила недавно. Вот и подумала, что ей нужно помочь. Мне помогли, и я тоже хотела ей помочь. Все люди должны по мере возможности помогать друг другу. Это будет правильно. Да, безусловно, я рисковала, но... С другой стороны, я же никого не убивала. Я не знаю, как был убит этот парень. Вернее, я знала, что застрелен. Мне Вероника сказала. Вы смыли все следы с места преступления. Вздохнул Валерий. Это-то вы хотя бы понимаете? Может, Веронике вы и помогли, но думаю, что родственники убитого парня вам спасибо бы точно не сказали. Глаза Валерия Зосимова слепались. Он устал и чувствовал себя выпотрошенным. А в голове, в мыслях и вовсе был хаос. Всю ночь он провел в квартире Аркадия Шитова, допрашивая его. Аркадий, хоть и являлся инвалидом, но даже в своем инвалидном кресле выглядел весьма респектабельно, ухоженно. Он был в чистой дорогой одежде, неподвижные колени его прикрывал теплый плед. Бледное худое лицо с большими темными глазами, копна густейших черных с проседью волос, аккуратно уложенных, кисти рук с длинными пальцами, словно фарфоровыми, неживыми. Все это вызвало в Валерии чувство, будто он увидел ожившего мертвеца. Безусловно, он был нездоров, на вопросы Зосимова отвечал путанно, сильно нервничал, как и его сиделка, Любовь Петровна. Худощавая темноволосая женщина лет 50, интеллигентного вида, в белом свитере и клетчатой юбке. Для Аркадия и Любови Петровны известие об убийстве Вероники стало настоящим потрясением. «Товарищ следователь», — говорила Любовь Петровна Зосимову в перерывах беседы, уводя его подальше от Аркадия, от его ушей. «Пожалуйста, пожалейте его. Не сводите на нет мою работу, вы же видите, он не в себе. Он потрясен, ошеломлен, убит. Он очень любил свою бывшую жену. Можете спросить его брата, Максима, он вам расскажет. Думаю, вы видели многочисленные букеты в ее квартире. Так вот, это все дарилось Веронике по желанию Аркадия Ивановича. Уж не знаю, о чем они там всегда шептались с братом, я никогда их не подслушивала, но понимала, что за этими цветами стоит какая-то трагическая история, связанная с аварией. Возможно, Аркадий Иванович был виноват перед своей бывшей женой, но детали этой истории мне неизвестны. Доказательством того, что Максим Шитов вчера говорил правду, рассказывая о том, что он покупал цветы Веронике по просьбе брата, явилась внушительная пачка чеков из цветочного магазина «Бархотка». Эти чеки, как и другие документы, квитанции, важные бумаги, все это хранилось в ящиках письменного стола и содержалось в строгом порядке. Квартира, которую снимал Аркадий Шитов, оказалась скромной, Однако мебель и предметы, которые ее заполняли, были роскошными. Любовь Петровна довольно неохотно отвечала на вопросы, которые задавал ей, уединившись с ней на кухне Зосимов. Беседовать же с Аркадием, который явно нуждался в инъекции успокоительного средства, которое ему и была сделана Любовью Петровной, было просто невозможно. «Скажите, эту квартиру Аркадий снял не случайно, ведь так?» Валерий внимательно осмотрел мощную подзорную трубу на штативе, установленную в спальне у окна, выходящего как раз на дом, в котором проживала его бывшая жена Вероника. «Но что вы хотите?» — вздыхала Любовь Петровна, заламывая руки и морщась так, словно каждое произнесенное ею слово причиняло ей боль. «Он больной человек. У него целая куча болячек, в том числе и психическое заболевание. Как иначе можно объяснить его желание постоянно наблюдать за своей бывшей женой, настоящей стервой, между прочим? Она водила к себе мужиков, а он просто сгорал от ревности, видя, как она принимает их у себя. Да шлюха она была первостатейная, вот что я вам скажу». А Вероника знала о том, что муж наблюдает за ней. «Нет-нет, что вы! Конечно, нет! Иначе устроила бы ему настоящий скандал, пришла бы сюда, орала бы на него, прибила бы его этой трубой. Она не знала, где он живет, снимает ли жилье, купил ли себе квартиру. Ее вообще не интересовал Аркадий. Главное, она получила от него квартиру. Я сама лично видела свидетельство о праве собственности. Вот и понимай после этого мужиков. Вот таким шлюхам всегда все с неба падает, как золотой дождь». «Но вчера она получила пулю», — заметил Зосимов. «Скажите, Любовь Петровна, ведь если он наблюдал за ней, то и вы тоже могли что-то видеть из любопытства». «А мне это зачем?» Любовь Петровна была возмущена этим вопросом, раскраснелась. «Я-то нормальный человек. У меня, вы не представляете себе, сколько дел, забот, хлопот. Он же очень капризный, с ним сложно. И еду ему готовлю особенную, и гулять его вывожу. Да у меня времени не было глядеть в эту подзорную трубу. Хорошо, давайте вернемся к его наблюдению за ее окнами. Разве она не зашторивала окна, когда принимала любовников? Обычно люди стараются делать такие вещи за зашторенными окнами». «Зашторивала, конечно. Но Максим, который приносил ей цветы, под разными предлогами проходил в квартиру, говорил, что там душно, что нужно открыть окно и впустить свежий воздух. К тому же не на первом этаже она жила». «Так может, все эти цветы были придуманы Аркадием именно для того, чтобы был повод распахнуть окна и раздвинуть шторы? Вы же спрашивали его. Что он вам ответил?» «Да вы же сами все слышали. Он просто твердил о том, что любил ее, что хотел, чтобы она исправилась, пришла в себя, поняла что-то важное. Честно говоря, я не понимаю, что именно он имел в виду. А я весь этот бред слушаю круглые сутки. Представьте, каково мне!» «Вы проживаете здесь или приходите?» «Живу я здесь. Не могу оставить его ни на минуту. Во-первых, мне жалко его ужасно. Вижу, что стало с человеком после того, как у него отнялись ноги. Во-вторых, он платит мне 1000 евро в месяц. Ровно столько же получает одна моя знакомая, которая работает в семье миллионера в Лиссабоне. Да-да, честно. Учитывая, что у меня нет семьи, ни мужа, ни детей, мне только такая работа и подходит. Не платить за жилье, за питание. Я все заработанные деньги откладываю. Да и привыкла я к нему уже». «Аркадий, что случилось с его ногами?» «Проблемы с позвоночником, я точно не знаю». «Разве у вас не медицинское образование?» «Нет, это раньше здесь работала медсестра, но она вышла замуж, и ей пришлось оставить эту работу. Но я поддерживаю с ней контакт, и когда возникает необходимость, я звоню ей. Она или консультирует, или приезжает, чтобы сделать какую-нибудь процедуру. Она же научила меня делать уколы, показала мне кое-какие упражнения для поддержания мышц». «Скажите, Любовь Петровна, вы не знаете, какие отношения были между Максимом Шитовым и Вероникой?» «Да у нее со всеми, с кем она не спала, были отвратительные отношения». «Что вы о ней вообще знаете? Почему она развелась с Аркадием? Где работала, если работала вообще? На что жила, если не работала? Чем занималась, как относилась к Аркадию, Максиму?» «Ну, о покойниках либо ничего, либо... Но я действительно ее не любила. Нет, я не осуждаю ее, что она нигде не работала и жила за счет мужиков. Больше того, я даже уважаю таких особ. Они не то, что я, живущая в чужом доме и выполняющая грязную работу. Здесь дело в другом. Меня в ней раздражало то, что весь мир крутился как бы вокруг нее. Понимаете? Эти два брата, Аркадий и Максим, они постоянно что-то для нее делали. Купили ей квартиру, дарили цветы, наверняка давали деньги. А за что? За то, что она, извините меня, раздвигала ноги перед каждым встречным. Нет, я понимаю, конечно, что Макс здесь ни при чем. Он лишь потакал своему брату, не хотел ему перечить, хоть и понимал, что поступает некрасиво по отношению к самой Веронике. Но мы надеялись, что наступит такой момент, когда Аркадий придет в себя и скажет: «Все, хватит, надо жить другой жизнью», что он выбросит подзорную трубу, которая каждый раз доводила его до истерики, когда он видел там очередного ее ухажера. Как вы думаете, кто и за что мог убить Веронику? Да какой-нибудь хахаль убил. Или баба какая, жена любовника, к примеру, и заказала Веронику. И ее смерть, я уверена, связана с тем образом жизни, который она вела. Она словно в пропасть летела. Знала, что разобьется в пыль, но все равно летела. Да меня уже тошнило от Вероники. От одного ее имени бросало в дрожь. И вообще дурдом все это. Ничего нового Любовь Петровна, получается, о Веронике не сказала. Повторила то, что Зосимов знал от Максима Шитова. Другое дело Лиза Гусарова. Такое рассказала, что Валерий уже 100 раз пожалел о том, что дал ей слово не документировать ее рассказ. С ее слов получалось, что тот молодой человек, чей труп был обнаружен под окнами квартиры Вероники, был третьей жертвой неизвестного убийцы, целью которого было истребить всех ее любовников. Ловелас Альфонс Анатолий, музыкант Дима, теперь вот Саша. И что? Она вот так прямо и сказала, что все трупы отвозила на свалку? Послушайте, вы же не думаете, что я все это сочиняю? Или, может, я сошла с ума и пришла к вам сюда для того, чтобы... Да я даже не знаю, зачем бы это сделала сумасшедшая. Просто я влипла в эту историю. Испугалась, что меня втянут в это дело, что посадят за преступление, которое я не совершала. Вот и все. Понятно, понятно. А она не сказала, что это за свалка? Нет. Она выразилась как-то странно. Ну что, мол, мне не надо это знать, что там есть место такое, где их никто не найдет. А почему же она не вызвала полицию? Будто вы не понимаете. А почему, интересно, я искала какие-то знакомства в ваших кругах, а не пришла к вам, к официальному лицу, к следователю, чтобы рассказать все на чистоту, чтобы дать показания? Да потому что нет доверия к вашим коллегам. Вы уж извините меня. Когда я была еще маленькой девочкой, нашего соседа арестовали. Посадили как маньяка, который насиловал и убивал девушек из соседнего интерната. Взяли его ночью, когда он, досмотрев до конца футбольный матч, который закончился очень поздно, возвращался к себе домой от матери, живущей через дорогу. В камере, куда его поместили, мужики сделали его инвалидом на всю жизнь. Маньяка, кстати говоря, потом поймали, посадили. Все экспертизы были произведены. Он показал захоронение трупов. Вы понимаете, о чем я? Меня эта история затронула до глубины души. Мы с мамой помогали этому Мише какое-то время. Приносили ему суп, пирожки. После он уехал в деревню. Женился, взял женщину с ребенком. Своих-то детей у него уже не могло быть. Валерий, вы извините меня, что я рассказал вам эту историю. Просто именно этот случай повлиял на меня. Сформировал определенное отношение к представителям вашей профессии, полиции. Я и Веронике помогла исключительно потому, наверное, что представила себе, что может с ней статься, окажись она в камере. Она не выдержит там, умрет. Уж не знаю почему, но, глядя на нее, я подумала, что она вообще как бы не жилец. — В смысле? — удивился Зосимов. — Это трудно объяснить. У нее был такой взгляд, словно она уже не со мной, понимаете? Ведь когда человек говорит таким обыденным тоном, что молодой человек, труп которого она спокойно выбросила из окна, был третьей жертвой, и что предыдущие два трупа она отвезла на своей машине на свалку, то начинаешь понимать, что психика ее уже дала сбой, что она находится в таком глубоком колодце страданий и отчаяния, что ей уже и не страшно. Я почувствовал, что она и до этого пережила какое-то страшное потрясение. И, судя по всему, связано оно было с ее браком, то есть с Аркадием, с той аварией. Но дело, я думаю, не в ребенке, которого она потеряла. Не похожа она была на женщину, которая горюет о потерянном ребенке. Для таких, как она, аборт – дело привычное. Постойте, что-то ничего уже не понимаю. Какой взгляд, какой колодец, какое еще потрясение? Не знаю. Я вам скажу, Лиза. Вероника была просто пьяна, вот и все. Потому и молола весь этот бред. Постойте, вы хотите сказать, что никаких трупов не было? Мы это проверим, обязательно. Он подумал о том, что напрасно не задержал Аркадия, пожалел инвалида. Может, между ним и Вероникой были какие-то особые, сложные отношения, даже трагичные. Сейчас важно другое. Вот у кого точно был мотив убивать любовников своей жены. Тот факт, что Аркадий наблюдал за ней в подзорную трубу, что Максим открывал окна, раздвигал шторы для этого постыдного занятия, свидетельствовал о том, что его пожирала ревность, сжигала его, делала еще больше инвалидом. И будь у него возможность передвигаться без посторонней помощи, можно было предположить, что это он подкарауливал в подъезде своих так называемых соперников и убивал их. Но, по словам сиделки, особо тоже весьма странный, он не мог обходиться без посторонней помощи. А потому такое сложное передвижение в пространстве было для него невозможным. Хотя сколько историй реальных и выдуманных основано на том, что инвалиды оказываются вовсе и не инвалидами, а только притворяются ими. Если учесть, что Аркадий страдает психическим заболеванием, то, возможно, и он талантливо симулирует свою неподвижность. А сам, улучив момент, когда за ним не наблюдают, скажем, поздним вечером, когда уставшая Любовь Петровна крепко спит в своей комнате, встает со своего инвалидного кресла или поднимается с кровати, где якобы спал, открывает дверь, выходит из квартиры, идет в соседний дом, поднимается на лифте наверх и, спрятавшись между этажами, дожидается прихода к Веронике очередного любовника. Учитывая, что он постоянно торчит возле своей подзорной трубы, ему известно время визитов, какие-то привычки мужчин. Дверь лифта открывается. Какой-нибудь Анатолий или Дмитрий появляется перед дверью Вероники. Аркадий достает пистолет с глушителем и стреляет в него, после чего также на лифте спускается вниз, возвращается домой, садится в кресло, вернее, ложится в постель. Вы спрашивали Веронику о цветах? Конечно. Она ответила, что это не у нее нужно спрашивать. Тогда я спросила Максим, но она так странно на меня посмотрела и сказала, что мне пора идти. Она словно оберегала меня от какой-то информации. Да, это так, потому что в разговоре она сказала, мол, ты что, бессмертная? Ну, что я не боюсь ничего. Не могла же ей сказать, что... Хотя ладно. Договаривайте, чего уж там. У меня рана в сердце. Дыра, словно его пробили снарядом. Я до сих пор не понимаю, жива я или нет. Глаза ее начали быстро наполняться слезами. Валерий почувствовал себя виноватым в этом затянувшемся разговоре. Ведь ясно же было, что Лиза действительно оказалась на той лестнице случайно. Просто пришла по своим делам встретиться с Максимом Шитовым, поговорить с ним о квартире. Но не к Веронике же она приходила. Хотя кто знает этих женщин? Вдруг Вероника и была той близкой подругой, которая увела у нее мужа. Лиза, я должен задать вам один вопрос. Постарайтесь понять все правильно. Людмила сказала мне, что вы пережили личную драму, что ваша подруга... Да ничего, ничего, я понимаю. Надо же ей было как-то охарактеризовать меня. К тому же эта история должна была вызвать у вас ко мне жалость. Ведь так? Не плачьте. Не хочется повторять какие-то избитые фразы вроде той, что ни один мужик не стоит женских слез, тем более, что это не так. Лиза, не сердитесь на Людмилу, она хотела как лучше. Возможно, ваше поведение там, в квартире Вероники, и можно объяснить вашим психологическим состоянием. И хорошо, подумал Зосимов, что она обратилась со своим рассказом именно к нему, потому как, расскажи она о том, что с ней случилось незадолго до убийства Вероники, какому-нибудь другому из их конторы, ее бы непременно задержали и довели несчастную женщину до истерики. Скажите, что еще, кроме желания нам помочь, руководило вами, когда вы решились встретиться со мной? Он задал этот вопрос не случайно. Она вынуждена была к нему прийти, как если бы точно знала, что ее там, в доме или во дворе дома, видели, а потому решила опередить момент, когда ее вычислят и за ней придут. Так, во всяком случае, показалось Зосимову. И так было бы логично. Мне стало известно, что во дворе установлены камеры видеонаблюдения. Голос ее задрожал. Каким образом вам это стало известно? Кто вам об этом сказал? Кто-то из жильцов дома? Я не могу вам сказать. Пожалуйста, не спрашивайте меня. Тем более, что это не имеет никакого отношения к делу. Вы же понимаете, что будь я убийцей, и зная это раньше, то не стала бы рисоваться там. Это было бы глупо. Вероника, вы знали ее раньше? Нет. Лиза, вы что-то скрываете. К тому же, ваше объяснение, что вы пришли по этому адресу, чтобы встретиться с Максимом Шитовым и поговорить о деталях аренды. Правда, все это прозвучало крайне неубедительно. Кроме того, вы пришли туда утром, в такое время, когда деловые люди обычно находятся на работе. Да, вы правы. Я приходила туда не для того, чтобы встретиться с Максимом. Тем более, что я видела его накануне. Я же сдала ему квартиру, я говорила. Мне хотелось узнать о нем побольше, от соседей, понимаете? Что это за человек? Может, это вовсе и не Шитов? Я же сдавала ему всю свою квартиру. К тому же за большие деньги. Вот меня это и насторожило. И представьте себе ситуацию, когда я поднимаюсь по лестнице, почему вы не воспользовались лифтом? Понимаете, я не знала, что квартира Шитова находится на 4-м этаже. Вы же сами видели, что квартиры в подъезде объединены. Да-да, я вас понял. И что же дальше? Я поднимаюсь, и вдруг до меня доносятся всхлипы. Плачет женщина. Я же вам уже все рассказала. Или вы хотите меня на чем-нибудь подловить? А разве вас не насторожила сумма, которую Шитов решил выложить за вашу квартиру? 200 000 рублей в месяц. Он знал что-нибудь о вашем бедственном положении? О том, что ваш бывший муж оставил вас без средств к существованию? И как вы вообще нашли его? Вы расклеивали объявления? Я больше вам ничего не скажу. Я уже жалею, что обратилась к вам. Я только рассказала вам, что делала в подъезде, где произошло убийство. Подумала, что вам будет важно узнать о других убитых любовниках Вероники. Если вы не задерживаете меня, то я пойду. Она вскочила со своего места, но уходить не решалась. Стояла и смотрела по сторонам, потом стала разглядывать потолок. Слезы катились по ее бледным щекам. Вся эта история связана с кем-то. Она повернула голову и посмотрела Валерию в глаза, словно умоляя его оставить ее в покое. Вероятно, боялась сказать что-то лишнее. «Вы кого-то покрываете? Максима Шитова?» Она вернулась на свое место. Села, подобралась, стала как будто даже меньше. «Хорошо. Я расскажу, тем более, что врать я не умею. Да и вообще могу сделать только хуже. Моя соседка и подруга Лена... Это она работает в цветочном магазине, где Максим покупал все эти букеты. Они с Шитовым начали встречаться. А поскольку и меня, и ее мужья предали, изменили... Словом, это была моя инициатива. Узнать как можно больше о Шитове. Накануне убийства Вероники Максим с Леной были в ресторане. Там и зашел разговор о том, что я хочу сдать квартиру. Лена рассказала ему о том, в какой я оказалась ситуации. И он действительно решил снять квартиру, как бы демонстрируя свою щедрость, понимаете? Он хотел произвести впечатление на Лену. Нам он показался очень даже приличным человеком. Но эта история с цветами для Вероники... Вот я и отправилась наводить о нем справки. Узнала адрес через банк, через свою знакомую. Адрес, по которому он зарегистрирован. И представьте себе мое удивление, даже шок, когда я увидела труп у квартиры Вероники. Ее саму пьяную, да еще море цветов при открытой двери. Я должна была узнать о Максиме как можно больше. Я потому и сказала ей, что сама интересуюсь Максимом. Но Вероника мне так ничего о Максе и не сказала. Разве что предупредила, чтобы я с ним не связывалась. И это Макс, накануне моего похода на делегатскую, когда мы договаривались с ним о квартире, рассказал о своих вынужденных визитах к Веронике, о букетах и о том, что она в аварии потеряла ребенка. А потом, на другой день, как раз перед тем, как вы вызвали его, представившись клиентом, он сказал, что, может, никакого выкидыша и не было, что она сделала много абортов. Рассказал, как Вероника звонила ему незадолго до своей смерти, просила приехать, но застал ее уже мертвую, испугался и удрал, не вызвав полицию. Что позвонил в полицию уже заправочной станции. Да, он мужчина, да, испугался, и что с того? Все мы люди. У него только-только, можно сказать, начала налаживаться личная жизнь. А тут такая история. Во-первых, это он сам, понимаете, покупал ей эти цветы, что могло навести полицию на мысль, что Вероника его любовница, и связать ее смерть с ним. Во-вторых, он отлично знал о существовании видеокамер во дворе своего дома. В-третьих, ну кто бы ему поверил, что он покупал эти цветы, выполняя волю брата. История, сами видите, идиотская, какая-то нелепая. Ну вот, я вам рассказала всю правду. И если вы вызовете Лену на допрос, то просто прикончите меня, понимаете? Я обещала ей, что не стану вообще упоминать ее имя. Она так помогла мне. Протянула мне руку помощи, да я обязана ей всем, понимаете, своей жизнью. Прошу вас, не заставляйте меня унижаться, умоляя о малом, не трогайте ее. Она здесь вообще ни при чем. Да, она продавала цветы Шитова, но это все. Если бы не Лена, неизвестно, сидела бы я перед вами или нет. Вы не подумайте, я бы никогда не покончила с собой, но здоровье мое в тот момент, когда со мной все это произошло, подорвалось. Я перестала спать, есть, а когда у меня отключили электричество за неуплату, я вообще подумала, что это конец. Лена взяла меня к себе, дала возможность заработать. Да что там, я так воспряла духом, общаясь с ней, что даже взялась за кисть, я начала рисовать. Лена очень светлый человек. Прошу вас, Валерий, не трогайте ее. Может, конечно, у нее с Максимом ничего и не получится, они встречались всего-то один раз, хотя он нравился ей давно. Но если это в ваших силах, то отпустите Макса, как это у вас называется, по подписку о невыезде. Он человек смирный, никуда не сбежит, это точно. Тем более, что у него больной брат. Зосимов пообещал ей, что в самое ближайшее время постарается разобраться в этой истории. Признался ей не как свидетельница, конечно, а как подруги жены, что и сам считает, что Максим Шитов не имеет к убийству Вероники никакого отношения. После чего поблагодарил ее за то, что она пришла и рассказала все, что знает. Ее последние признания, связанные с романом Максима Шитова и Лены, помогли ему внести ясность в некоторые вопросы. Первое. Рассказ Максима Шитова о событиях дня, когда было совершено убийство, полностью совпадал с тем, что рассказала Лиза. Кроме того, в деле имелась распечатка звонков с его телефона, которая подтверждала тот факт, что звонок Вероники действительно был произведен за несколько минут до ее смерти. Второе. Стало ясно, зачем Максим Шитов, который снимал квартиру в районе Цветного бульвара, снял квартиру в доме, где проживали Лиза и Елена. Ему просто хотелось поселиться рядом со своей пассией. Вероятно, ту квартиру, где он жил до этого, он намеревался оставить. То есть он ни от кого не скрывался, и его перемещения были продиктованы личными обстоятельствами. Третье. Лиза пришла, чтобы рассказать обо всем, что с ней случилось, из страха быть узнанной по камерам наблюдения. О камерах же она узнала от Максима Шитова. Четвертое. Предполагалось, что застреленный на пороге квартиры Вероники Александр Альбертович Никитин, студент психологического факультета университета, был третьей жертвой убийцы. Теперь предстояло найти двух предыдущих покойников – Анатолия и Диму. Людмила, которая наблюдала за разговором мужа с Лизой, находясь довольно далеко от них в соседнем зале, увидев, что беседа закончилась, поднялась со своего места и направилась к ним. В это время Зосимову позвонили. Женщина, представившись соседкой Аркадия Шитова, сообщила ему, что с Аркадием беда. — Что случилось? — в один голос спросили Людмила и Лиза. — Садитесь в машину, поедем, — сказал Валерий. — Я сам толком ничего не понял.